«Ну и, что думают остальные магические семейства?» – спросил я. «Такое соседство вряд ли кому-то понравится. Кстати, вы тут собрались, чтобы создать подобающую случаю атмосферу?» Мою шутку собравшиеся не оценили. «Нет, все знают о крысе, Руари. А вдруг это некромант, и нам его подослали специально? Проверить нас на законопослушность?» – произнес Брайан. «Некромант что? Треплет направо и налево. Кто он такой?» «Нет, но нас предупредили из гильдии», — ответил Ардан. «Крысой может быть любой, даже тот, кто попал под указ номер один. Надо узнать, что он из себя представляет. Он и его семья, они поселились тут рядом, на Глинолиме Драйв». Я промолчал, подумав, что подобными делами должны заниматься старшие маги. Но их детишки, видимо, подросли, решили поиграть в героев. «Его сын сейчас должен подойти», — Брайан посмотрел на часы. «Для чего? Только не говорите, что вы додумались протестировать его на вшивость, заставив оживлять здесь покойника. Решили, что, раз в Клонмиле никогда не было некромантов, магическая полиция сэкономила на датчиках магии и не установила их на кладбище». По смущенным и раздосадованным взглядам я понял, что оказался прав, но никто из отпрысков благородных магических семейств этого не признал. «Конечно, нет, Руари», — Брайан мотал головой. «Меня зачем позвал? Ну, у тебя же отличный нюх. Мы его поспрашиваем, а ты определишь, испугается он или нет». «Классная идея», — насмешливо покивал я. «Разумеется, он испугается. В незнакомой компании, да еще когда ему будут задавать провокационные вопросы». Уголки губ Брайана опустились в досаде. «Но ты прав, потому что страх крысы имеет совсем другой аромат. Брайан, я подался вперед, втянув его запах. Сладкий и острый одновременно, как соус чили, но куда более насыщенный и глубокий, с терпкими и даже горьковатыми нотами, после которого хочется почувствовать только вкус свежей крови». Брайан отшатнулся от меня, споткнувшись о могильную плиту, растянулся на земле. «Да ну тебя, Руари, это он?» Я кивнул вглубь кладбища. Все обернулись, но ничего не увидели. «Думаешь, у нас такое же хорошее зрение, как у тебя?» Брайан поднялся, отряхивая с форменных штанов и пиджака грязь и вглядываясь во тьму. Через пару минут в круг красноватого света, отбрасываемого поминальными фонарями, вышла низкая, худая фигурка. Я посмотрел на испуганную физиономию пришедшего мальчишки. Он был лет на 5-6 младше нас. Я перевел взгляд на Брайана. «Ты смеешься, Брайан?» Но тот хмуро толкнул пришедшего прямо в мои руки. «Это Руари, и он оборотень», — зло прошипел ему в спину Брайан. «Будешь врать, он почует и сожрет тебя с потрохами. Да хватит уже из меня пугало делать». Я слегка сжал мальчику плечи. «Тебя как зовут?» «Виард», — ответил он, трясясь от страха. «Не бойся», — прошептал я, наклонившись к нему. «До полнолуния далеко, а в обычные дни я никого не трогаю. Да и вообще это все запрещено. Клянешься?» — неожиданно спросил он. «Есть повод сомневаться. Мой отец нарушает закон. Он и сам вне закона. Не боится, что своими действиями выдаст себя?» — поинтересовался я. «У него нет выбора. Он иначе не выживет». «Любопытно, Брайан, спрашивай уже, что ты там хотел?» «Я вроде как не специалист по некромантам». Я развернул мальчика за плечи к остальным. «Почему ваша семья приехала в Клонмил? Мы всегда переезжаем. Обычно раз в год, как раз на праздник пляшущих костей». «Чего?» — спросил Ардан. «Какой праздник?» «В этот день отец договаривается с мертвыми даровать ему силу еще на год». «Почему в Клонмил?» — с нажимом повторил Брайан. «Отец сказал, что у вас последнее время спокойно. Магическая полиция никого не трогает». «Вот здорово!» — воскликнул Нолан. «Только вас нам сейчас и не хватало. А когда этот ваш праздник костей?» — спросил Ардан. «Сегодня». «Что?» — воскликнули все разом. «Где?» «Я не могу вам сказать. Ты слышал о крысе, Виард?» — разозлился Брайан. «Конечно, нас предупредили», — прошептал мальчик едва слышно. «Поэтому, ты чего несешь? Мы-то тут все друг друга знаем. Отведешь нас и покажешь. Или можешь собирать вещи со своей семьей и искать другой город. Вы ничего не решаете». У Виарда откуда-то нашлась смелость произнести эти слова. «Мы доносим до тебя мнение наших семей», — прошипел Брайан. «Не прикидывайся дураком. Отведешь нас на праздник, и мы будем считать это знаком доверия с вашей стороны. А если нет, они навешают тебе», — произнес я. «Они?» — Нолан, зло сверкая глазами, глянул на меня. «Да ладно, парни, неужели вы с десятилетним не справитесь без меня? Хотя да, это сложная моральная дилемма, переступить через себя и бить того, кто даже сдачи дать не сможет. «Придержи язык, Руари», — Нолан смотрел на меня с ненавистью. Виарт обернулся ко мне, словно ища поддержки. «Они тебе навешают», — повторил я уверенно и абсолютно спокойным тоном. «Лучше сделай то, что тебе говорят. Хорошо, я вас приведу, но за своего отца я не отвечаю. А ты постарайся, чтобы все прошло как надо». Брейн не сдержался и отвесил Виарду подзатыльник. Мы вышли с кладбища, дошли до парковки. Брейн остановился у своей машины, хмуро считая пассажиров. Я зашвырнул Виарда на сиденье спереди, сел рядом. Остальные пятеро, поругиваясь, каким-то чудом уместились сзади. Брейн сел за руль. Виард, постаравшись отодвинуться от меня как можно дальше, чтобы при этом не мешать переключать передачи Брейну, объяснял, куда ехать. Мы промчались по ночному, давно спящему Клонмилу, пересекли реку Шур по старому мосту. Вырвавшись из города, миновали несколько ферм. После этого дорога запетляла среди диких холмов. Я достал из внутреннего кармана пиджака фляжку, глотнул. «Что пьешь, 18-летнего? Будешь? Давай», — Брейн взял у меня фляжку. «Брай, ты же за рулем». Я обернулся, смерил Нолана презрительным взглядом, и тот заткнулся. Брейн глотнул, зашипев в кулак, вернул фляжку мне. «Я бы на вашем месте тоже храбрился и изображал крутых парней», — тихо произнес Виард. «Ерунду не болтай». Мальчишке прилетел очередной крепкий подзатыльник, на этот раз от меня. Мы быстро, с насмешкой переглянулись с Брейном. «Приехали они в спокойное местечко», — процедил Брейн сквозь зубы. Он достал сигареты, закурил, предложил мне. Я выпускал дым тонкой струйкой в Виарда. Тот отворачивался, закрывал нос, приглушенно кашлял. Выкинув в окно окурок, рассыпавшийся в воздухе золотыми искрами, я склонился к мальчишке, втянул запах его волос, пропитавшихся табаком. «Знаешь, как-то ты знакомо теперь пахнешь», — заметил я с недоумением. Развернув к себе, я обнюхивал его, прикрыв глаза. «Ри, перестань, это зрелище нервирует даже меня», — заметил Брейн. «Не хочу, чтобы он обмочился и попортил мне обивку». Я, пожав плечами, отодвинулся от бледного, как призрак, Виарда. Еще минут через 15 мальчик сказал сворачивать с дороги и ехать к темневшей на фоне ночного неба рощи на вершине холма. Там Брейн заглушил двигатель. Мы вышли из машины. Шумел в кронах старых дубов ветер, и никаких других звуков. «Давай дальше», — Брейн подтолкнул в спину мальчика. «Ты нас ведешь к павшему воину?» — спросил я. «Да», — ответил Виард. «Руари, бывал тут?» — спросил Брейн. Я кивнул. Тропы не нашлось, и мы пошли наверх, продираясь через подлесок. Брейн светил слабеньким карманным фонарем. На вершине стало заметно светлее, а где-то внизу, среди деревьев, мелькали рыжие отсветы. Еще 3 минуты спустя, спустившись с холма, мы вышли на поляну, лежащую изумрудным овальным блюдом среди холмов. Со всех сторон поднимался лес. Кольцо воткнутых в землю факелов освещало пространство. В центре поляны лежал рухнувший много столетий назад Менгир. Точно в его центре зияла дыра, след, оставленный упавшим метеоритом. Менгир, правда, получил свое прозвище задолго до падения метеорита, но это событие лишь укрепило за ним название. Около павшего воина стояла фигура в черной бархатной мантии. Едва мы вышли на поляну, фигура развернулась и направилась к нам. Некромант выглядел лет на 40. Сколько ему было на самом деле, наверное, он и сам не помнил. Высокий, худощавый, с бледной тонкой кожей, через которую просвечивали синеватые сосуды, гладко выбритый на щеках, с такой же головой, с тонкими, чуть презрительно изгибающимися губами. Но самым неприятным в его облике были глаза, бледно-голубые, мутноватые, как у дохлой рыбы. «Виард, это мои друзья, пап, можно им присутствовать на празднике?» «Друзья, неужели?» — с насмешкой произнес некромант. Голос у него тоже оказался неприятным, с какой-то особой хрипотцой, словно чем-то скребут по стеклу. Он обвел нашу компанию взглядом, задержался на мне. Тонкие, словно выщипанные, черные брови недоуменно изогнулись. Я же остался невозмутимым. Так мы молча смотрели друг на друга 10 секунд. «Доброй ночи, Руари», — наконец произнес некромант. «Здравствуйте, мистер Салливан», — отозвался я. Брейн и остальные уставились на меня с открытыми ртами. Но некромант снова смотрел на сына. «Так что, Виард, я их предупреждал, что это зрелище не для слабонервных. Вот это новости». Некромант улыбнулся. «Руари, ты можешь остаться. Остальные», — он, раздумывая, смолк. Его взгляд вновь вернулся ко мне. «Разве что Руари за вас поручится». Я глянул на парней, мстительно улыбнулся Налану. «Разумеется, поручусь за всех. Тогда, добро пожаловать. Но помните, что до самого окончания ритуала покидать круг факелов нельзя, иначе пополните ряды мертвых. Так что, если вы решились, переступите его сейчас». Мы переглянулись, и я шагнул в круг вместе с помрачневшим Виардом. Ко мне тут же присоединился Брайн. Один за другим последовали остальные. Вот-вот начнут появляться гости. Так что мне будет не до вас, мальчики. Займите места за семейным столом. Некромант вернулся к Менгиру и что-то зашептал, гладя серый гранит. Я остро ощущал магические эманации, разливающиеся в воздухе. Вдоль линии факелов появились столы и скамьи. Виард занял один из центральных столов, и мы уселись рядом. На столах появилась посуда и еда. «Ничего себе он колдует», — шепнул мне Брайан и добавил с подозрением. «А откуда ты его знаешь, Ри?» «Магра свела». «Но я не знал, что Салливан — некромант, Магра». «А, ну да, она же курирует самых последних, кто вне закона». Брайан покривился. «А что он от тебя хотел?» «Знаю, ты о своих делах никому не говоришь. И все же, учитывая обстоятельства, ничего особенного. Связано с нумизматикой. Он коллекционирует старые монеты. В общем, не думаю, что Салливан крыса. Тогда зачем мы тут остались?» – зашипел Брайан. «Повеселимся. Особенно когда Налан начнет блевать. Руари, серьезно, тебе не интересно, что здесь будет? О некромантах я и так знаю достаточно. По книгам, конечно. Жалко, что ты не маг, Ри. Тебе была бы открыта библиотека магической школы. Да вот как-то не сложилось. И что написано об этом празднике в книгах? Ничего. Может, ты и прав. Смотри, это, похоже, семейка Салливанов». На краю поляны появилась женщина на последних сроках беременности и девочка примерно нашего возраста. Обе направились к нашему столу. Миссис Салливан была на вид крайне измученной молодой женщиной, жутко худой, несмотря на свою беременность, с дистрофичными руками, острыми выпирающими скулами, запавшими глазами, с некогда рыжими, а теперь совсем поблекшими волосами, убранными в жидкий хвост. Огромный живот смотрелся чужеродно. В дальней части поляны, через арку, сплетенную из дубовых ветвей, проходили появившиеся гости, в основном обычные люди, но встречались и представители магического народа, причем совершенно не местного. Салливан встречал их, приветствовал и указывал, куда сесть. «Ты совсем ничего не знаешь о некромантах?» – спросил Брайан. Я помотал головой. «Женщина, вышедшая замуж за некроманта, обрекает на погибель всех своих детей. Ни один из них обычно не доживает до совершеннолетия. Некромант платит их жизнями за продление своих лет и вечной молодости. Женам тоже кое-что перепадает, но они все же мрут, лет через 200-300. Этому, думаю, за 1000 перевалило. Черт, Брайан, да я буду блевать на пару с Наланом после такого. Ты прав, это не семья, а проклятие», — Брайан засмеялся с ноткой грусти. «Жалко, дочка у них симпатичная». Я покосился на девочку, севшую вместе с матерью рядом с Виардом. Длинные волосы, словно солнечные лучи, торчали во все стороны, скрученные в тугие золотисто-рыжие кудри пружинки. Лицо было бледное, как молоко, и глаза, зеленые, словно листва окружавшие нас дубравы, грустные и обреченные настолько, что внутри меня всего передернуло. «Да, она будет следующей», — продолжил шепотом Брайан. «Всегда погибает самый старший ребенок из имеющихся. И что, его жена все эти 200-300 лет только и...» «Да, слышать об этом больше ничего не хочу». Я достал флажку, глотнул Джеймсона, покосился на остальную компанию и заметил. «На вашем месте я ничего бы не ел с этого стола». «Отравлено», — испуганно выдохнул кто-то. «Ага», — опередил я Брайана. Налан с искаженным лицом уже отвернулся, выблевывая съеденное. Брайан посмотрел на меня с неодобрением. «Да ладно, тебе жаль этого мажора? Мы тут все мажоры, если уж на то пошло. Кроме тебя, Руари. Но остальные меня не оскорбляют. Всегда хотел спросить, почему слово «людоед» по отношению к себе вы считаете оскорблением? При том, что это, в общем-то, отражает суть вещей». «Ничего ты не знаешь о нашей сути», — огрызнулся я, а Брайан опустил взгляд. «Что, тоже начитался книжек про нас в вашей библиотеке?» Я отвернулся к Виарду, собираясь расспросить о празднике, и обнаружил на его месте дочь некроманта. Мальчишка незаметно сбежал от нас, пересев подальше. Я встретился с ним взглядом, поманил обратно. Он показал мне средний палец, да прикидывался добреньким. Брайан смеялся. «Да ну к черту!» Я долгим глотком осушил фляжку, спрятал во внутренний карман. «Скучно. скоро будет весело». Мы оба воззрились на дочь некроманта. На ее лице и не было намека на грядущее веселье. Глава 5. «Рассказывай уже», — хмуро произнес я. «Праздник пляшущих костей особый. Все гости приходят сюда с надеждой получить лишний год жизни. Их по очереди приглашают танцевать с мертвыми. Если продержаться хотя бы один танец, то желаемое будет получено». «Год», — с недоумением протянул Брайан. «Какой смысл ради одного года? В основном сюда приходят обреченные, кому поставлен диагноз, жить несколько месяцев. Или те, кто точно знает дату своей смерти, чтобы получить шанс и успеть доделать незавершенные дела. Хаэм, твой папаша крутой, если он способен продлить кому-то жизнь хотя бы на год», — заметил Брайан. «Ну а ты себе тоже лишних лет натанцевала?» «Нет». «Почему?» «Партнера для танцев не нашлось». «Для тебя не нашлось подходящего мертвеца?» — хмыкнул Брайан. «Живого. Потому что он после танца с тобой умирает?» «Конечно нет. Надо лишь дотанцевать до конца. Просто мне не везло». Я поднялся со скамьи, подтолкнул Брайана поближе к девочке на свое место, раз уж у них завязался такой милый разговор. Остальная наша компания тоже заскучала. Только Нолан все еще вытирал рот белым накрахмаленным платком. «Мажор». Около его руки я заметил ползущего жука. Жук вдруг перевернулся, задрыгал лапками и затих. Я чуть толкнул его пальцем, но жук однозначно сдох. «Руари». Нолан отшатнулся, заметив меня рядом. «Это еще что за мерзость?» Я достал из верхнего кармашка пиджака зубочистку, вонзил в брюшко жука, проткнув его насквозь. Нолан едва сдержал очередной позыв. «Какой ты чувствительный, Нол». Я хлопнул парня по плечу и поднес жука к глазам. Потянул носом. Потом огляделся, продолжая принюхиваться. Внизу, на поляне, было спокойно. Но наверху, на холмах, ветер нещадно трепал кроны дубов, гнал по небу низкие серые тучи. То, что он принес, мне не понравилось. Есть запахи, которые почти не поддаются описанию, но рождают определенные ощущения. Надвигалось что-то темное, сравнимое с тьмой сырых холодных подземелий древних замков. Только эта тьма не была застывшей, не была пленницей каменных стен склепов, а давным-давно вырвалась оттуда. Текучая, как черный туман, вязкая, как болотная грязь, и холодная до ожогов. Некромант по-прежнему был увлечен гостями. Я скользнул к краю стола, а потом направился к Менгиру. Тьма пробиралась под землей. Я почти ощущал ее под ногами. Она наполняла дыру, пробитую метеоритом в павшем воине, готовая выплеснуться наружу. Некромант неожиданно преградил мне путь. «Не суй свой любопытный нос куда не следует, Руари. Все это замечательно, мистер Салливан, вот только это не я пришел на чужую территорию». «Ах, вот оно что, маленький обиженный оборотень, я забыл спросить у тебя разрешения. То, что вы делаете, не понравится не только мне». Я пропустил издевку мимо ушей. «Ну конечно же, родители этих мальчиков тоже не хотят пачкать руки. Они совсем забыли о своей магии, о своих возможностях. Не заговаривайте мне зубы. Та сила, которой вы служите, не имеет ничего общего с магией местных, и ее сюда никто не пустит. А кто меня остановит? Или, может быть, ты додумаешься позвонить в магическую полицию? Дружок, ты и твои товарищи станете моими соучастниками. Это, конечно, при условии, что меня поймают. Но хватит уже, вернись за стол. Поговорим потом». «Ее сюда не пустят», — повторил я. «Твои парни так хорошо умеют колдовать, ну пусть попробуют». Я вернулся к нашей компании. Брайан уже перестал разговаривать с дочерью некроманта, отодвинувшись обратно на свое место, и следил за мной вместе с печальной девочкой. Я шлепнулся на скамью между ними, резко пододвинул к себе глубокую миску, вытряхнув из нее хлеб, полез за пазуху. «Ри, о чем вы говорили? Ты что делаешь?» У Брайана, увидевшего выражение моего лица, глаза полезли на лоб. «Перестраховываюсь. Оберег есть какой-нибудь?» «Конечно. Давай». Я прочел три слова огня и бросил в миску сожженную деревянную руну оберег Брайана. Добавил туда несколько щепоток травы, извлеченная из мешочка, что всегда носил с собой. «А теперь, простите, надо добавить мочи оборотня». С пустой кружкой я вылез из-за стола, повернулся спиной. Кустов поблизости все равно не наблюдалось. «Руари». На лице Брайана отразилось отвращение, когда я сел обратно и добавил определенное количество капель из кружки в миску. «Соль», — я посмотрел на столе. Соли, разумеется, не было. Меня легко тронули за плечо. Я повернулся к девочке. Она мне протягивала атласный мешочек. «Это нюхательное, но должна сгодиться. Спасибо». Я порвал зубами мешочек, Возиться с бантиками и узелками времени не было, заодно надышался так, что в висках пульс сорвался на галоп, а от выпитого Джеймсона не осталось и следа. Затем я перемешал все ложкой и прочел еще одно короткое заклинание. На дне миски теперь лежал серо-пепельный песок. «Ты где научился колдовать?» – спросил Брайан. «Нигде. Это магия трех слов, известная всем магическим существам. Что, в книжках про это ничего не было написано? Ах, ну да, зачем обращать внимание на то, что пренебрежительно названо низшей магией?» Набрав полные горсти песка, я обошел наш стол, заключая его в охранный круг. Кругом выписанную фигуру, правда, можно было назвать лишь с натяжкой. «Я теперь тебе руки не подам», — хмыкнул Брайан, посмотрев, как я отряхиваю ладони о брюки. «Ты мне еще 10 раз спасибо скажешь и столько же раз пожмешь. Да что происходит-то?» Но тут заговорил некромант. «Добро пожаловать, дорогие гости, на праздник пляшущих костей. Занимайте свои места. Уже через несколько минут здесь будут мертвые и предложат вам свой танец. Кстати, о танцах», — заметил Брайан. «Джилл сказала, что будет танцевать с тобой». «Кто?» «Джилл Салливан», — Брайан кивнул за мою спину. Я в изумлении обернулся к девочке. «Ты единственный, кто не боится моего отца. С другими не выйдет». «Да неужели? А если я не хочу?» Я увидел сверкнувшие в ее глазах слезы и вспомнил про незавидную судьбу детей некроманта. «Не надо давить на жалость», — тихо прорычал я, склонившись к ней. «Я знаю, что будет с неудачниками после этих танцев, и ты знаешь. А если я тебе помогу?» — прошептала она. «Это как?» — она растерянно дернула плечами. «Скажи, ведь у твоего отца есть другое имя?» Я покрутил у нее перед лицом жуком на зубочистке. «Я отвечу только после танца. И, если ты хочешь попробовать спасти остальных, нам надо быть первыми». «Руари, о чем она говорит?» Брайан тряс меня за плечо. В этот миг воздух задрожал от звуков волынки, ударил барабан, да так, что больно отдалось в груди. А резкие звуки скрипки вызвали целую армию мурашек, совершивших марш-бросок у меня по спине к загривку. Я зажал уши руками, как и остальная наша компания. Упавшего воина из всполохов огня возникли призрачные фигуры, через миг обретшие плоть, если это можно было назвать плотью. 3 музыканта-мертвеца, от их одежды остались сгнившие лохмотья, с обнажившихся ребер свешивалось нечто крайне неаппетитного вида. На черепах кожа почти отсутствовала, обнажилась желтая кость, лишь глаза казались нетронутыми тленом, остекленевшие, неподвижные, горящие болотным огнем. Пальцы мертвых крутили кипин, ударяя в козлиную кожу баурана, играли на чинтере, зажимали струны скрипки на грифе, резко водили смычком. Музыка лилась такая, словно каждая третья и пятая нота из 6 пропадали. Снова разгорелись всполохи. Все новые и новые мертвые появлялись на поляне, окружая менгиры музыкантов плотным кольцом. «Кто будет первым?» – провозгласил некромант. «Отец, мы не успели заметить, как из-за стола ушла Джилл. Ты?» Брови Салливана сошлись на переносице. «Не вижу желающего с тобой плясать, Джилл». Она повернулась в нашу сторону. «Она хорошая», — шепнул мне Брайан. «Ага, но я тоже помирать не хочу». Я наткнулся на ее отчаянный взгляд и, проклиная свою совесть, поплелся к ней. «Руари», — удивился некромант. «Честное слово, в нашу первую встречу ты мне показался весьма разумным парнем. Луна, знаете ли, иногда плохо на мозги влияет». Я вздрогнул, когда мою руку взяла Джилл и сдавила мне пальцы. «Спасибо», — прошептала она. «Да пока ни за что. Перед нами расступились мертвые, пропуская в центр своего кольца». Джилл запрыгнула на менгир. Я забрался следом. Тьма ощущалась где-то совсем рядом, замершая, ждущая своего часа. «Итак, какой вы выбираете танец?» — спросил Салливан. Я пожал плечами. «Да без разницы. Я же завсегдатай пабов, так что знаю их все». Джилл сбросила свой плащ, оказавшись в коротком зеленом платье. На ногах ее я только сейчас заметил танцевальные ботинки. Я скинул пиджак, оставшись в рубашке почти в тон ее наряду. Джилл тоже это заметила, и я впервые увидел ее улыбку. «Когда будет пропуск, нельзя касаться камня», — прошептала она торопливо, когда я взял ее руки в свои. «Павший воин в этот миг будет окрашиваться кровью. Если танец будет удачным, на подошвах у нас не останется следов». Она на миг закрыла глаза и выдохнула. Застучала козлиную кожу кипин, задавая ритм дабл-джиги. Ботинки рванули следом, такт в такт ударяя о поверхность менгира. Мертвые вместе с нами начали движение. И вот провал в ритме, ботинки стремительно отталкиваются от камня, окрашивающегося кровью, уносит нас вверх в высоком затяжном прыжке, и снова восстановленный ритм баурана, к которому присоединилась волынка, и снова провал и высокий прыжок. Я представлял вместо крови под ногами раскаленные угли, это мотивировало не ошибиться куда сильнее. Следом за волынкой заиграла скрипка, импровизируя, задавая свою партию, сбивая. Снова провал в мелодии. Я крепко сжимал ладони Джилы и вдруг понял, что она полагается на меня, чувствует именно по мне, когда нужно совершить очередной прыжок. Я смотрел на ее лицо, в ее внимательные глаза, и впервые обратил внимание на ее запах, теплый, нежный, каким бывает нагретый солнцем ветер, с терпким привкусом вереска. Тьма вдруг отступила куда-то далеко, словно рядом с нами никого не было, а только открытый простор пустоши. И этот странный танец вдруг превратился из жестокого испытания в безобидную игру, подарил удивительную легкость и беззаботность внутри и стал доставлять удовольствие. Музыка неожиданно кончилась. Мы стояли на менгире, учащенно дыша и улыбаясь друг другу. Не выпуская ладони Джил, я наклонился к ней и поцеловал в щеку, тронутую румянцем. «Подошвы покажите». Ледяной, безжизненный голос некроманта вернул нас в действительность. Джил, зардевшись, показывал отцу ботинки. На мои он даже не взглянул, посмотрел на меня холодно, зло. «Ты получаешь год, Джил. Сегодня ей никто не достанется, Салливан», произнес я. «Ну попробуй, попробуй». Мы вернулись к столу. У всей нашей компании были зеленые лица. «Вы», у Брайана слов не нашлось. «Как вы это сделали? А что такого-то?» Подивился я. «Ты не видел, что творилось вокруг? Мертвые они такое. Да мы на них не смотрели. Брайан, послушай, у нас большие проблемы с мистером Салливаном». Я раньше не спрашивал. «Ты колдовать умеешь?» «В том смысле, хорошо ли ты это делаешь, Ри?» Брайан уставился на меня, вытаращив глаза. Я притянул его к себе за лацканы пиджака, перехватил за ворот на крахмаленной белой рубашке и чуть придушил. Вся компания встревоженно следила за нами, слушая. «Ты же знаешь, что нельзя», — прохрипел Брайан. «Да плевать», — процедил я ему в лицо. «Я бы тоже никогда не сделал то, что собираюсь. Но иначе у всех в Клонмиле будут большие неприятности. Откуда ты знаешь?» «Чувствую. В начале праздника всегда много живых и много мертвых. Но в конце остаются только мертвые», — шепнула нам Джил. «Уже 5 лет ни одному из приглашенных не удавалось выжить. Почему тогда об этом ничего не было слышно?» — спросил Брайан. «Знаешь, какой бы переполох, какой шум поднялся. Да вся магическая полиция ловила бы некроманта. Подозреваю, что он только сейчас вернулся в Ирландию. Мистер Салливан, или как его там, очень долго здесь не был». «Это правда», — подтвердила Джил. «Что насчет его имени? Я не знаю настоящего», — она виновато опустила глаза. «Впрочем, ответ меня не удивил. Но он страшный человек. Что надо делать?» — сдался Брайан. «Разобраться с мертвяками. Ты же вроде как спец по некромантам». Брайан нецензурно выругался. «Говорил тебе не связываться с людоедом», — произнес Нолан. «Что обязательно вляпаешься? Заткнись», — рявкнули мы на него. «Ладно, Ри», — Брайан, сложив вместе ладони, на миг уткнулся в них носом в раздумье. «Но если об этом кто-нибудь разболтает, все знают, что случается с крысами». Я поглядел на Нолана. Он посмотрел на нас обиженно и больше не сказал ни слова. Брайан похлопал себя по пиджаку, что-то нащупывая, полез во внутренний карман и извлек золотой перстень с гравировкой руны изумрудом, надел на большой палец. К менгиру тем временем шло несколько желающих заполучить лишний год жизни. Я огляделся. Судя по лицам и настрою, зрелище пляшущих мертвецов никому по душе не пришлось. Но, вероятно, наша с Джил удача вдохновляла. Люди встали на менгире в ожидании, испуганные, но решительные, с надеждой во взглядах. Я залез на стол, в моих руках возникла флейта из темного дерева. «Мистер Салливан», — проорал я, покрутив флейту в руках, — «может быть, вы передумаете, ты ничего не изменишь, ну как хотите». Я предупредил. Я поднес флейту к губам. Тихо полился ее голос, бархатистый, глубокий и темный, как ночь, набирая мощи, перекрывая ритм застучавшего баурана, громче вступившей волынки, забивая визг скрипки. Воздух вибрировал, золотые искры разбегались от нас по изумрудной траве. Тягучая, неспешная мелодия обволакивала, уносила ввысь в расчистившееся небо. Ветер пролетел по роще, растрепав кроны дубов, на миг превратив их в конские гривы. Инструменты мертвецов, подчинившись иной силе, вторили за флейтой, чисто, без фальши. Когда флейта смолкла, я открыл глаза в полной тишине. Прямо передо мной, У самой границы охранного круга стоял некромант, уставив на меня свой рыбий взгляд, а за моей спиной кто-то зашептал слова только что сыгранной колыбельной. «Иди спать, иди спать, иди спать, малыш, а когда проснешься, скушай киш, и на лошадках иди скакать, на вороных, гнедых, серых и рыжих, скачи по лугам, облакам, все выше». Я обернулся. Миссис Салливан стояла, обняв за плечи Виарда и Джилл. По лицу измученной женщины катились слезы. Взгляд ее прояснился, словно она очнулась от многолетнего морока. «Ты больше не получишь ни одного моего ребенка, Салливан!» — выкрикнула она. «Еще посмотрим, особенно когда на твоем красивом личике появятся морщины». Голос его дрожал от злости. «Откуда у тебя эта флейта, Руари? Вы меня спрашиваете?» — удивился я. «У кого ее стянул? Флейту нельзя украсть. Магия не будет подчиняться вору». Салливан смотрел на меня в неверии. «Это невозможно», — сказал он, словно в ответ каким-то своим мыслям. «Вы как, ботинки у тех 10 смотреть будете? Они ждут», — я указал на гостей, которые удачно все закончили с моей помощью и теперь ожидали у Менгира. «Сейчас вернусь», — скрипнул зубами Салливан. Я обернулся к Брайну. Поняв меня без слов, он забрался на стол, встал рядом. Некромант, отпустив счастливчиков и разогнав остальных гостей, возвращался. За его спиной, гремя костями, двигалась его армия. Брайн принялся водить пальцем в воздухе. Вычерченные руны горели изумрудно-зеленым. Дойдя до охранного круга, мертвые остановились. Салливан теперь выглядел на 10 лет старше, отдав годы жизни тем, кто ни разу не ошибся в его мертвых танцах. Глава 6. Некромант посмотрел на меня и на Брайна, словно оценивая. «А вы, мальчики, умеете колдовать? Ладно, не буду вас трогать. Считайте это полезным уроком, который так сложно получить в вашей глуши. Вы о практике забыли», — отозвался я. «Давай, Брайн». Тот, шепча заклятие, развел руками. Висевшие в воздухе руны зеленым огнем обрушились на мертвецов, вздымались охваченные пламенем руки, царапая незримые стены охранного круга. Я выдохнул три слова власти над землей в поднесенную к губам флейту. От земли полетели золотистые искры, добавляя мощи в защиту стены, на которую напирали мертвые. Брайн продолжал выжигать огнем мертвецов, войдя в раж. Лопались в пламени черепа, разлетались горящими щепками ребра, кости рук и ног поленьями опадали на землю, превращались в угли. И среди этого дикого зеленого пожара стоял Салливан. Застыв черной мрачной фигурой, он ждал, пока все кончится. «Жги, Брайн, жги!» – прошептал отрывисто Ардан, как завороженный, следивший за битвой. И, не выдержав, заразившись боевым азартом, заскочил к нам на стол. Под его пальцами засияли ослепительно белые руны, которые сорвались раскаленным до бела пламенем. Изумрудные и белые языки огня переплетались, крушили мертвую армию. Через миг оставшиеся четверо парней были с нами. Кобальтовый огонь Игана, желтый, Алила, рыжий, Коса, пурпурный, Налана, за 10 секунд испепелили последних мертвецов. «Вот теперь все, мистер Салливан», — произнес я, соскочив со стола и пройдя мимо некроманта по жаркому еще пеплу. «Руари, я знаю, где ваш дом, я к вам еще зайду. Я серьезно, вы можете здесь остаться на год, если не будете звать ее, отсидеться в нашей глуши, отдохнуть от своих дел». Я подошел к Менгиру. Золотые искры окутали павшего воина, изгоняя последнюю мертвенную тьму. Махнул парням, что можно уходить. Чуть задержался, глядя на некроманта. Тот задумчиво курил, наблюдая за мной, потом едва заметно кивнул. «Добро пожаловать в Клонмил, мистер Салливан». Вечерний город окутывал туман. На набережной все уже тонуло в белесой мгле. Я прошел по мосту к расположенному на другом берегу бару Олдбридж. Шумела невидимая в тумане река Шур, тревожнее и громче, чем обычно, но я не обратил на это внимания, занятый другими мыслями. Дальше темнели холмы начинавшихся Камергасских гор, помигивая редкими огоньками. Я толкнул выкрашенную в зеленый дверь бара. У Сида сегодня было битком, но я все же нашел свободное место за стойкой, и почти тут же мне на плечо легла рука. Я вздрогнул. «Что ты здесь делаешь, Руари?» — спросил отец, опустившись на соседний стул и сверля меня взглядом. «Привет, Ри», — Сид привычно бухнул передо мной стакан с Джеймсоном и направился к другим клиентам. «Да ты тут завсегдатай, я погляжу». «Па», — отец схватил меня за ворот рубашки. «Кто-то утверждал, что он ходит в школу и готовится к университету, а ты по пабам шляешься, и не просто по пабам. Знаешь, что говорят об этом месте? Эй, друг, Послышался жесткий голос Сида. «У меня тут под стойкой заряженное ружье. Убери от парня руки, а следом убирайся сам по добру по здорову. Это мой отец, Сид. Так что не стоит его злить», — заметил я, бросив многозначительный взгляд на хозяина паба. «Познакомься, это Мак Конмыл, Кеарброк, у которого кроме волшебного прозвища есть куда более подходящее. Вас ведь также называют Угрем?» Отец смерил бармена взглядом. «Ну и компанию ты себе завел, Руари». На лице Сида обозначилось недоумение. Я наступил отцу на ногу. Упа очень плохо с юмором, Сид, не обращай внимания. Странно, что он тебе еще не сказал шуточку про то, что ты наливаешь несовершеннолетнему. Я опрокинул стакан и, облизнув губы, показал глазами на дверь. Мы вышли на улицу. После жаркого паба здесь показалось промозгло. Я сунул руки в карманы, поднял плечи, поежившись. Посмотрел на отца. «Ты сам-то что здесь делаешь?» – спросил я, нарушив молчание. «Увидел тебя, думал, показалось. Так я жду объяснений, Руари». Я развел руками, снова сунул их в карманы. «Что ты хочешь услышать? Так ты знаешь, что говорят об этом типе. Да я лучше всех остальных знаю, что он из себя представляет, па. И так спокойно об этом говоришь, всемогущая луна. Ты что, на него работаешь? Можно и так сказать. Хотя, скорее, мы партнеры. Сид мне многим обязан, Руари. О чем ты только думаешь? А что?» Следом вспылил я. «Еще чуть-чуть, и мы будем жить хуже, чем Пэйви один. Думаешь, нашей семье хватает пособия, тех жалких грошей, что платит правительство? Если бы нам позволяли работать, другое дело. Но нет же, мы должны выживать каким-то чудом на их подачки. При том, что половина из этих денег уходит тебе на выпивку. Ты хочешь сказать, наша семья живет на то, что зарабатываю я?» Лиадан знает, разумеется, но мама не задает дурацких вопросов и не читает мне нравоучений», — прорычал я. «Только ты замечаешь то, что не нужно. Все равно, так нельзя. Все еще ждешь чуда. Но чем занимается магическая гильдия? Вы столько лет надеялись, что она что-то предпримет. Мы, ваше поколение, и где ваша хваленая интеграция с людьми и толерантность? Миф. Я уже ничего не жду от гильдии. Разорвал с ними отношения много лет назад, и ты не прав. Интеграция – это был самый лучший вариант. Ага, рассказывай. Да вас просто подмяли под себя, стоило немного уступить. А все из-за того, что кому-то захотелось стать человеком. Жить так же в достатке и уюте, не зная проблем. Отказаться от магии, от прежнего уклада и обычаев. Кто-то из главных в гильдии просто оказался трусливым, лживым, продажным бараном, за которым все остальные – как глупые овцы, прыгнули в пропасть. Отец побагровел, а в следующий миг бросился на меня серой тенью. Я едва успел обернуться, как он уже вцепился зубами мне в загривок и трепал. С яростным рыком мы покатились по земле. Во все стороны полетели клочья шерсти. Спустя час я сидел в управлении магической полиции на Абби-стрит, в кабинете Фалви, с наклеенными на шее, спине и предплечьях пластырями. В одних сильно подранных брюках, рядом на полу пестрой кучей лежали разодранные в пух и прах рубашка с пиджаком, присыпанные сверху окровавленными бинтами. Местный дежурный врач вышел, чтобы помыть после меня руки. «Ну, Конмылы, вы дошли», — заметил сержант. «Подписывай», — и протянул бумагу. «Это что?» — спросил я, и не подумав взять листок, «заявление о нападении твоего отца на тебя». «Да вы шутите, сержант, сэр, если бы Кеарброк не вызвал полицию, Руари, тебе пришлось очень плохо. Еще повезло, что этот пройдоха успел разогнать всех своих клиентов, и никто не понял, что к чему. Сам-то он догадался, что дерутся вовсе не бродячие псы. Заявление о неразглашении он, конечно, подписал, но скользкий тип этот угорь. Что вы делали около его норы? Мимо проходили. Подписывай, Руари. Не знаю, когда там у тебя совершеннолетие по вашим меркам, но мне кажется, оно наступило. Вы уже начинаете делить территорию». Я фыркнул и, поднявшись, стал отдирать с шеи пластыри. «Да бросьте, сержант, думаете, у нас это первый раз? Меня па так воспитывает. Ерунда, видите, уже ничего нет». Фалви уставился на мою шею, на которой уже не осталось и следа от укусов. «Черт, запротоколировать мои раны он не додумался. Выметайся, Конмыл, вместе с отцом, не наглей. А что, у вас есть показания свидетелей, мистер Фалви?» Невозмутимо поинтересовался я. Фалви зло мотнул мне головой в сторону двери. «И у вас ниток не найдется?» «Нет». Я вышел в коридор. Фалви громко хлопнул за мной дверью. Я поглядел на брюки. Пока еще не падали, но там и пуговица отсутствовала, и молния была сломана. Дверь кабинета вновь открылась. Фалви швырнул мне ремень и старую футболку на пару размеров больше. «Ремень вернешь», и вновь зло бухнул дверью. Я стоял напротив участка, сунув руки в карманы и пытаясь согреться, дожидаясь отца. Он вышел через полчаса после меня, заглянул в глаза. «Тебе смешно, Руари. Доброй ночи, па. В кафе заглянем, есть хочется. Я угощаю». Мак бросил хмурый взгляд на сержанта Фалви, застывшего на пороге управления и наблюдавшего за нами, и кивнул мне. Через 5 минут мы уже сидели в ближайшем пабе на Митчелл-стрит, пили грог с бушмилсом и пряностями и наслаждались обильной едой. Отец поглядывал на меня, но я согрелся, и меня потянуло в сон. «Руари, больше не буду говорить с тобой о политике», я покачал головой и сделал большой глоток обжигающего напитка. «Столько лет прошло, а я слышу от тебя все то же самое. Ты во многом прав насчет нашего поколения», через силу признал он. «Но тот путь, который выбрал ты, он неверен. Да какая разница? Вспомни, сколько было семей оборотней по Ирландии, и сколько осталось. Мы и еще одна семья в Дерри, и то до тех пор, пока какой-нибудь тип, особо фанатично настроенный против нелюдей, не купит себе лицензию на отстрел. Проклятие, я опять говорю с тобой про это». Я поднялся, бросил на стойку несколько помятых мелких купюр. «Руари, мне казалось, что после возвращения из Дублина ты поменял свои взгляды и говорил примерно то же самое, что терять нам нечего. Это не значит, что не надо думать головой. Само собой, па, твой сын все-таки не полный идиот. Знаешь, мы могли бы уехать на континент, раствориться там, как капля в море. Но я не хочу покидать остров. Мне здесь хорошо даже при столь печальной обстановке. Это наша земля. Ты куда? Домой. Спать хочется». Мак поднялся следом, и тут зазвонил мой мобильный. Я достал из кармана брюк телефон, с досадой взглянул на треснувший экран и ответил на вызов. «Да, Сид, выпустили, конечно. Но как ты додумался вызвать копов?» Мне от самого этого факта уже становилось смешно, а после его ответа я уже смеялся во весь голос. «Когда-нибудь я это сделаю, Руари», — прорычал отец, расслышав слова Сида и опять заводясь. «Мы сейчас в Золотой Арфе, а что, ты шутишь? Мы же пару часов назад были у тебя, и все было нормально». «Ладно», — я сбросил вызов, посмотрел на отца. Шур вышла из берегов, подмыла стену в погребе Сида, а поскольку он из-за нас всех разогнал, помогать ему некому. «Ты шутишь? Помогать этому типу? Я-то пойду и один». Но отец хмуро двинулся за мной. От Золотой Арфы до бара Сида было примерно 1/3 мили. Однако, пройдя несколько шагов, я встал как вкопанный, вспомнив кое о чем. «Па, ты иди, я догоню». Мак уставился на меня убийственным взглядом. «Честно, надо одно дело срочно сделать, Руари», — прорычал он. «Это же твой друг. Какого черта? Да я быстро». Я уже бежал в противоположную сторону. Пролетел остаток Митчелл-стрит и свернул направо в узкий проулок Даутслайн. Остановился между двух старых каменных стен, за которыми высились огромные цилиндрические баки старого завода «Балмерс». Огляделся и только после этого выдрал с асфальта крышку люка. Из темной дыры пахнуло теплом и запахом перебродивших яблок. «Карин! Эй, Карин!» — позвал я. «Карин!» Спустя несколько долгих секунд послышался какой-то далекий шорох, а следом — тяжелая поступь. «Руари! Да! Вы там не потонули еще?» Шур вышла из берегов. «Да пока воды нет, уходите отсюда». «Куда? Меня не волнует куда, но чтобы вас никто не видел». «Эй, ты там недоволен, что ли? Так я в следующий раз предупреждать не буду». «Спасибо», — буркнули в ответ, а я с раздражением захлопнул люк. Посмотрел в конец переулка. Даутслайн как раз выходил на набережную. Вода лизнула углы домов, а в следующее мгновение ворвалась туда темной волной. Я побежал навстречу, выбрался на набережную. По шоссе уже текла река. Почти по колено в воде я припустил вдоль него на запад. Старый мост каменным горбом вздымался над взбесившейся рекой. Волны ударяли в его мощные опоры, стараясь смести со своего пути. Остров Шур уже весь был под водой. Его дома стояли, словно вырастая из реки. Я пересек затопленный остров, еще пару коротких мостов, от которых остались над водой одни каменные перила. Бар Сида стоял погруженный в воду по окна. Перед дверью стоял грузовик, на кузове стояли миссис Брок и две ее дочери. Сид и отец подавали им вещи из бара. «А что с погребом?» — спросил я. «Затопило?» — угрюмо обронил Сид. «Не успели оттуда ничего достать. Помогай уже, Отец мне всучил барное кресло, которое я передал Каре. Надо уносить вещи со второго этажа, его тоже зальет. Остаток ночи мы таскали вещи. Временами по затопленной дороге проезжала машина службы спасения, озаряя все вокруг светом оранжевых мигалок. Они призывали Сида бросить вещи и уезжать, но тот зло послал их куда подальше. Когда мы вытащили все, что было возможно, Сид закрыл борта грузовика, мрачно посмотрел на тонущий дом. Вода уже была выше середины окон. Грузовик и сам чуть не плавал. Надо было уезжать. Сид, я хлопнул его по плечу. Ты чего застыл? С бочками же ничего не будет. Или там у тебя что-то еще? Сид хмуро посмотрел на меня. Все равно не достать. Если что-то важное, я могу кое-кого попросить. Только семью свою отправь. И сам не смотри. Кара, уезжай. Сказал Сид жене. Спасибо, Руари. Миссис Брок пожала мне руку и протянула потом отцу. Мак, рада знакомству. Большое вам спасибо. Если бы не вы, нас, наверное, и 10 лучших грузчиков не спасли бы. Миссис Брок села за руль, и через несколько секунд грузовик уже ехал по Бридж-стрит на юг, подымая стены брызг, пока не вырвался на сухую дорогу и не исчез за поворотом. Сид отвернулся. Отец посмотрел на меня. Она что, тоже про нас знает? Ну, протянул я и, разведя руками, отошел к мосту. Перегнулся через перила к реке, посвистел и зашептал в черные воды. Через 5 минут из полузатопленной двери выплыл старый дубовый бочонок. Сид схватил его обоими руками. «Хорошие плавсредства», — заметил отец. «Вот не хотелось мне это говорить, но все мы чертовски замерзли и надо промочить горло. Обратно в арфу?» — спросил я. «Лучше повыше. Митчелл-стрит наверняка уже подтоплена. В Джерри-Чукс, как раз на полпути домой. Скоро утро, а мы с тобой в таком виде, Руари. Да ну, у тебя-то хоть одежда целая осталась?» «Па, Сид, ты с нами?» «Конечно. Не знаю, что бы я без вас делал, парни. С меня выпивка и завтрак. Странно, что ваши проблемы смогли решить только мы», — заметил отец, бросив на Сида недовольный взгляд. «Простите, мистер Конмэл», — Сид сменил тон, поняв, что фамильярности отцу не нравится. «Сейчас такие времена. Сложно и вам, и обычным людям. Мы перебрались на северный берег реки, продираясь через течение почти по пояс в воде. Через полчаса мы уже сидели в пабе на Аппер-Глэдстоун-стрит. Нам принесли Бушмиллс, сухую одежду и пледы, узнав, что мы пришли из затопленной части города. После 3 стаканов я согрелся, глаза закрылись, и я привалился к спинке дивана, сквозь дрему слушая разговор отца и Сида. И как вы познакомились? 2 с лишним года назад в моем погребе. Думаю, вы в курсе, как Руари справляется с полнолуниями. «В курсе», — хмуро обронил отец. «У меня стала пропадать выпивка. Я, честно говоря, стал подозревать Клурикана. Даже пытался его задобрить. Оставлял еду и тому подобное. Ну, у Руари своеобразное чувство юмора. Выпивки стало пропадать больше, а я находил в погребе издевательские записочки от Клурикана. И вы не обратились в полицию?» «Разумеется, нет. Руари молодец, знал, у кого воровать. То-то он сегодня удивился насчет вашего звонка в полицию. Я испугался за него. Не знаю, как оно было на самом деле, но со стороны казалось, что вы вот-вот перегрызете ему глотку. Вернемся к вашему знакомству. В общем, я продолжал думать на Клурикана, пока не заметил, что обчищают меня только на полнолуние. То есть все это продолжалось примерно 1/2 года, и однажды он просто перебрал, заснул прямо в погребе, и я связал ему лапой пасть, и подождал, пока он проспится. Смелый поступок. И потом предъявили ему счет. Ну, не совсем так. Я же не знал, что он еще мальчик. В общем, как-то вышло, что мы подружились. Знаете, мистер Конмэл, я представлял вас другим. Неужели? И каким же? Пожестче. Гораздо жестче. Но вы, я вижу, из той старой магической интеллигенции. То ли либералов, то ли демократов. Хотя, может быть, именно поэтому Руари по духу бунтарь. Он совсем не похож на вас. Принесли еду. Отец пихнул меня в бок. Я разлепил глаза, занялся завтраком. Отец с Сидом больше не разговаривали. Я сходил в уборную. На умывальник запрыгнула крыла, посмотрела на меня. Я задумчиво слушал ее писк, нахмурился. Новости, которые она мне сообщила о Салливане, мне не понравились. Глава 7. Я вернулся в зал. Сид расплачивался за завтрак, а отец уже стоял, готовый уходить. «Что будешь делать дальше, Сид?» — спросил я. Он пожал плечами. пока остановлюсь здесь. У хозяина нашлась комната. Жена и дочери пока у ее тетки поживут. Дальше надо будет приводить в порядок дом и бар. Мы с отцом ушли. Дома я немного поспал. А рано утром уже стоял на пороге квартиры Фалви. Сержант открыл дверь хмурый, не выспавшийся. Смотрел на меня несколько секунд, не сразу узнав. Руари, вас не было в управлении. Поэтому пришел к вам домой. А кто тебе мой адрес сказал? Никто. Вы же знаете, я найду любого. Точно же, он поморщился. Голова плохо соображает. Сначала из-за вас, Конмылов из дома выдернули, потом повторно среди ночи, когда управление затопило. Извините, что разбудил, но мне нужно ваше разрешение на поездку в Дублин. Ты поэтому так вырядился? Не знал, что у тебя есть выходной костюм. И зачем в Дублин? В университет на предварительный тест. Фалви внимательно посмотрел на меня. Надеешься вырваться отсюда, Руари? Нет, всего лишь кое-что узнать. Я дня на два. Дома все нормально? Конечно. Хорошо. Подожди минуту. Вернулся с двумя бумажками. Это разрешение. А это в специальную гостиницу. Платить за нее не надо будет. Спасибо. В первый день был тест, а на второй небольшое собеседование, на котором сообщали результаты. Я сидел в коридоре университета, ждал своей очереди. Руари Конмыл. Позвали меня. В комнате было двое. Профессор, женщина лет 50, миловидная брюнетка, и мужчина в строгом костюме. Мистер Конмыл, прежде чем я отдам вам это и вы узнаете результаты теста, я бы хотела дать вам еще несколько заданий. Они достаточно сложные, поэтому во времени вы не будете ограничены. Сделайте. Да. Он протянула мне несколько листков с задачами и ручку. Я отдал решение ей через 15 минут. Она посмотрела. На лице ее обозначилось странное выражение. Словно результат ее и обрадовал, и огорчил одновременно. Возьмите. Она протянула мне тесты. С такими результатами вас взяли бы на предпоследний, а может, даже и на последний курс, учитывая, как быстро вы решаете сложные задачи. Взяли бы. Я с недоумением посмотрел на нее. Вы очень приятный молодой человек. Она запнулась. Я сразу все понял. Посмотрел на мужчину. Он мне показал значок магической полиции. Простите меня, профессор смотрела на меня с сожалением и виной. Но мы не можем принять вас в университет. Но по закону вы не имеете права не принять меня. Мне очень жаль, правда, но есть негласное предписание. Нежели, вам известна моя фамилия. Вы знаете, кто мой отец. Да, я немного слышала о Маке Конмеле. В глазах профессора все еще было сожаление. Он половину жизни потратил, чтобы уравнять нас в правах с людьми. И теперь вы говорите о негласном предписании? Полицейский посмотрел на меня с неприязнью. У тебя был шанс, парень, доказать, что твой отец боролся не зря, сдержанно заметил он. Но ты 3 года назад его упустил. Внутри шевельнулась злость. Вы понятия не имеете, что произошло 3 года назад. Дело было засекречено, но в общих чертах мне объяснили. Я подумал, что тратить время на споры и что-то доказывать, смысла никакого нет. Посмотрел на профессора. Можно забрать результаты, и мне нужно письмо с отказом. Не беспокойтесь, эту бумажку я только своему отцу покажу. Причину можете придумать какую угодно. Профессор и полицейский переглянулись. Насколько я понимаю, ваш отец был когда-то весьма уважаемым человеком в обществе, произнесла она, снова запнувшись на слове «человек». Вряд ли бы его порадовала настоящая причина. Я напишу, что ваши знания полные и вам нет нужды тратить время на обучение в университете. Такой ответ вас устроит, мистер Конмыл? Вполне. Профессор быстро набросала на бланке короткое письмо, протянула мне вместе с результатами теста. Мистер Конмыл, у нас останется ваш адрес. Если вдруг что-то поменяется, мы вам сразу сообщим. Возьмите мою визитку. Не стоит, профессор. Вряд ли у меня к тому времени останется желание заниматься наукой. Не прощаясь, я вышел, зло хлопнув дверью. Впрочем, я не ожидал другого результата встречи. То, что меня удивляло, было сжато в руке. Результаты тестирования. Вернувшись вечером в Клонмил, я оставил бумаги дома на столе в библиотеке. Отец, который всегда проводил там большую часть дня, должен был обязательно заметить. После этого, переодевшись, я направился в центр города. На ближайших к реке улицах плавали лодки. Работали бригады гарды, пожарных и волонтеров, укрепляя подмытые берега, скидывая мешки с песком. У старого моста я снял ботинки и, закатав брюки до колен, прошел по каменным перилам до середины. Сел там, свесив ноги к бурным водам, все еще разъяренными волнами накатывающим на опоры моста. «Ты сегодня грустный, Руари», — прожурчал нежный голос. «Не понимаю, зачем было пытаться сделать из нас людей», — задумчиво обронил я. В ответ я услышал переливчатый смех. «Ты не хотел? Нет, никогда. Будь иначе, ты бы никогда не получил дар», — прожурчала она. «И никогда не пойму, почему этого хотел отец», — продолжил я. «Но вернуть, как было раньше, невозможно. Только время покажет». Река окатила меня брызгами. «Не грусти, братец, не нарезвилась еще, Шур?» — поинтересовался я. «Людей надо иногда взбодрить, отвлечь». Интересная мысль. В ладони легла флейта, и я поднес ее к губам. Мелодия летела над бурными быстрыми волнами, отражалась от темной воды. Река подпевала. Тише играла флейта, и смолкал рев на перекатах. Когда из флейты вырвались последние ноты, едва слышные, как спокойное дыхание, воды Шур были гладки, как зеркало, отражая расчистившееся небо и вернувшись в свои берега. «Твой отец идет», — шепнула она мне. «Приходи почаще». Волна плеснула мне под ноги, пощекотав подошвы. Я улыбнулся. Флейта исчезла из моих рук, будто ее и не было. «Руари», — позвал маг, — «что ты тут делаешь?» «Любуюсь рекой». Я обернулся к отцу и изобразил на лице недоумение. «А ты что подумал? Я видел результаты из университета и письмо с отказом. Понятно же, что отказ шит белыми нитками. Ты очень расстроился?» «Ага, меня не взяли, и я пошел сгоря топиться». Я фыркнул. «Па, ну что за глупости тебе приходит в голову? Я же тебе говорил, что не уеду отсюда никуда». Отец смутился. «И я хочу извиниться за позавчерашнее», — тихо произнес он. Я глянул на него в изумлении. «Ерунду не говори». Я спрыгнул с перил на мост рядом с ним, расправил штанины, надел носки и ботинки. «Ты тут флейту случайно не слышал?» — спросил отец. «Флейту? Знаешь, я когда-то такой звук слышал. До сих пор дрожь. От флейты, необычной. И сейчас, ты видел, как быстро отступила вода и как быстро успокоилась Шур? Я шел к набережной, и река словно ускользала прямо у меня из-под ног. Есть одна легенда, Руари, о хозяине земель. Давай ты мне позже расскажешь, па, мне надо к Сиду заглянуть, как он там устроился». Сид открыл двери, увидев меня, кажется, вздохнул с облегчением. Я прошел в комнату и остановился в удивлении. На кровати аккуратными горками лежали пачки банкнот. Рядом на полу валялся вскрытый бочонок. «Это то, о чем я думаю. Ты деньги в бочке хранил, в погребе?» «Ри, это было надежно. Ну не у тебя же дома или у меня их хранить?» «Надежно, ага. Шур могла бы эту бочку унести волнами в промойну. Или еще лучше, твой дом бы подмыло, и он бы рухнул на бочку, и от этого бы осталась одна целлюлоза». «Да ладно тебе, не злись. Мне тут хозяин рассказал, что рядом на Кошилл-стрит продается паб Кейт Рейнс, возможно, вместе с домом, и довольно дешево». Река вернулась в свои берега, холодно заметил я, понимая, к чему он клонит.